Глава вторая. Рикард. Прутья решетки жгли спину. Рик оглянулся через плечо, провел пальцем по нагретому солнцем железу и страдальчески пошевелил лопатками. На подушечке пальца остался тонкий слой дорожной пыли напополам с песком. Рик прищурился, всмотрелся внимательнее. Среди грязно-желтых крапинок при должном усердии можно было мельком увидеть, как сверкает белизна. Словно кто-то распылил серебряный кулон и щедрым жестом швырнул горсть драгоценного порошка поперек дороги. Ну или лунный свет впитался в придорожную грязь и теперь несмело пробивался сквозь слой дерьма на пальцы юноши. Или лучше сказать заключенного. Или смертника. Рикард вздохнул. Он возвел глаза к небу, моргнул, отвел взгляд. Солнце шло к закату, но палило все еще нещадно. Железо, из которого была сплетена клетка, уже давно оставило бы узорчатый ожог на спине, если б не постоянные камни и рытвины на дороге, не дающие замереть в одном положении и получить столь привлекательную отметину. Благодарности к ним Рик не испытывал, лишь чертыхался, когда в очередной раз подлетал вместе с повозкой на кочке, зарабатывая новый синяк. Он подогнул левую ногу, выпрямил правую и опять провел пальцем по железу. Весь день одно и то же. Вздох, рука скользит по решетке, беглый взгляд на небо, попытка размять затекшее тело. А потом все заново. И так уже много дней. Слишком много. Рик улыбнулся своим мыслям, он слишком строг. Мир, словно сочувствуя юноше, постоянно менялся, всеми силами пытаясь разнообразить этот закольцованный быт. Солнце убегало за горизонт, и луна занимала свое место на небе. Леса сменялись лугами, а холмы – равнинами. А сегодня, вот уж сюрприз, свою лепту решила внести дорожная грязь. Уж в чем, а в грязи Рик теперь разбирался. Обучение оказалось вынужденным и поздним. Но последний месяц он был покрыт ею точно вторым слоем одежды. Иногда это была зеленоватая маслянистая грязь. Значит, повозка проезжала вдоль болот. От духоты и влажности воздуха тело покрывалось мерзкой пленкой пота. Порой грязь бывала серой, грубой, неприветливой. Значит, колеса стучали по горной породе. А ночью будут стучать зубы от холода. А иногда... Впрочем, Рик мог еще многое рассказать о грязи, которую он повидал за последние недели. Или годы. Правда, одно юноша мог утверждать с уверенностью. Еще ни разу за все грустное путешествие на подушечке пальца не искрилось серебро. Город близко. Рикард хмыкнул. Вернее, было сказать, что близко городские рудники, а уж никак не оживленная рыночная площадь. Конечно, если повезет, где-то на периферии зрения мелькнут силуэты городских башен. Точной дороги, по которой их повезут, молодой человек не знал. Возможно, повозку проводят взглядом деревенские жители. Кто испуганно, а кто презрительно. Интересно, каких будет больше? Увидим. А дальше только пыль. «Малютка, почему не ловишь?» Резкий звук бесцеремонно прервал размышления юноши. «Тутс!» Второй камешек чиркнул по решетке. Тутс! Вздох боли. Третий камешек все же нашел адресата. Рик сжал зубы, сделал вид, что чешет подбородком плечо, и скосил глаза за спину. Волею судьбы последние годы он провел далеко от столичных земель, пусть и в довольно крупном городе, Вествуде, в юго-западном регионе мира. Поэтому, когда его забрали, на весь конвой был всего один белоголовый, рыжий парень по имени Долан. Было ему на год меньше, чем самому Рикарду. 18. Родился и жил он практически на южном краю континента, о чем в первый же день доверительно сообщил Рику. И добавил, что если бы он оставил на месте своей халупы воронку, прибрав на тот свет еще и парочку жителей их богом забытого болота, то никто бы и не расстроился. На резонный вопрос «почему так?» он расхохотался, хитро посмотрел на Рика и ответил. «Никто бы и не узнал. И так вся земля в ямах». Рик благосклонно улыбнулся. У большинства людей жизнь в клетке отбила бы желание шутить. И уточнил. «Как же тогда вышло, что твоя халупа в целости, а ты тут?» Долан помрачнел. Раз в месяц я возил сушеные водоросли на продажу. Во Взморье. Это ближайший к нам город, со своей таверной и аптекарем. Товар используют и там, и там. Если я скажу, что именно в этот день решил, тут он вновь хохотнул, потрясти окружающих. Продал водоросли, прилег под дерево, морганул, очнулся уже в колодках. А что с проверкой? Легко мог быть кто-то из местных. Рыжий покачал головой. Если думаешь, что мое невезение в том, что все случилось в редкий день, когда я оказался в городе, то нет. Одновременно со мной через город проезжала колонна с регулярной проверкой. Конечно же, со святошей в придачу. Они как раз отправляются в путь в середине года, из наших краев, и движутся к срединным землям, в Аргент, и дальше на север. Так что в клетку упаковали меня очень быстро. Если в тот день кто-то решал мою судьбу, кидая кости, то выпали одни единицы». Рикард кивнул. Однако подумал, что, несмотря на весь трагизм ситуации, выглядит все это довольно комично. Две большие клетки. Внутри одной из них шутливый рыжий парень, который при этом зовется Белоголовым и охраняется как опаснейший преступник мира стайкой 6 конных рыцарей. Но где был один, стало двое. После этого они 10 дней ехали вдвоем в одной клетке. Вторая продолжала пустовать. Потом их стало трое, затем четверо. От Вествуда до Фарота, одного из ближайших к столице городов, почти полтора месяца пути. На излете третьей недели их было уже 9, а к процессии добавилась третья клетка и еще пара всадников. А вчера, на 41-й день, 12-м и, похоже, последним, к процессии присоединился Корин. Теперь их было по 4 человека на клетку. До Фарота, по расчетам Рика, оставалось около 4 дней пути. За это продолжительное путешествие через полконтинента он научился радоваться мелочам и искренне благодарить судьбу, что 12-й член их дружной компании родился так близко к пункту назначения. Именно Корин сейчас улыбался из соседней клетки, демонстрируя желтые зубы, а Рик продолжал теребить подбородком плечо и размышлял. Он старался не судить о людях по внешности, разумно полагая, что под любой внешней оболочкой есть второй слой. То, что не показывают первому встречному. В редких случаях за вторым слоем скрывался третий. К таким людям Рик относился с уважением. В исключительных случаях за третьим слоем шел четвертый. И таких людей юноша опасался. Ведь там, где четвертый, может быть и пятый. А какую часть себя люди прячут так глубоко? Лучше не знать, целее будешь. Впрочем, когда создавали Корина, материалы явно были на исходе. А о глубине никто и не задумывался. Скульптор ляпнул грязи тут, художник мазнул немытой кистью там, и получился человек, при одном взгляде на которого все становилось ясно. Есть люди, которых обходят в коридоре университета. Уж лучше прижаться к стене, чем дать им себя заметить. Чаще это даже не университет, а грязная казарма, потому что до университета наш персонаж никогда не добрался бы. Потом он мужает, попадает в городскую стражу. Днем выбивает монеты из уличных пинчуг, а вечером эти монеты радостно пропивает сам, гагача на весь кабак. А потом его находят в канаве за то, что взял монетку не у тех людей. Примерно такое будущее в своей голове Рикард обрисовал бы для Корина. Но судьба распорядилась иначе, и теперь Верзила ухмылялся в 2 метрах от него, вяло подрагивая в такт колесам повозки. Ему был 21 год. Очень много для каторги. Почти критическая отметка. Даже в темных волосах уже должна была вот-вот появиться пара седых волосков. Группа проверяющих, по-видимому, долго колебалась, тащить ли эту тушу на рудники ради столь короткого срока или закопать на месте. Но близость к столице и физические данные перевесили чашу весов. Всего 5 дней пути, и Корин начнет приносить пользу владыке и столице. Росту в нем было под 2 метра. Крепкий, физически развитый, одним словом, туша. Без перевесов, жирок или мускулы. Огромная куча мяса и костей, а также гонора, глупости, злости. Желтые зубы, пухлые губы, маленькие, как у свиньи, черные глаза, которыми он тупо, но яростно смотрел на мир. Сам Корин, очевидно, в голове обрисовывал себе гораздо более радужное будущее, нежели представлялось Рикарду. Поэтому ненавидел и винил в своем положении он всех вокруг себя, особенно тех, кто был ниже, слабее, младше, красивее, умнее. Длинный список. Пожалуй, в нынешней ситуации в безопасности оставались только гвардейские всадники. А равных по положению ребят из клеток Тушин начал с завидным рвением подминать под себя с первого же дня. Не успели они покинуть город, как на третий час пути он приложил лицом о решетку Гуга, соседа по клетке, якобы тот скривил губы в его сторону. Капитан стражи обернулся на звук, поднял ладонь. Всадники натянули поводья, кони фыркнули и остановились. Гвардеец поравнялся с клеткой, бросил взгляд на разбитый нос, крутанул пику и древком, не тратя ни мгновения на прицеливание, ткнул Тушу точно в пах. Здоровяк задохнулся, слезы брызнули из глаз, и он, скрючившись в позе зародыша, начал ловить ртом воздух. Всадник поднял брови и с расстановкой объяснил. «Тебе эта твоя часть больше не пригодится. Среди работников на рудниках нет женщин. Устроишь такое еще раз – отрежу. Либо выпущу потроха. Пока мы не прибыли на место, никаких драк. Ты понял? Или мне повторить с самого начала, включая древко?» Туша все еще ловил ртом воздух, но нашел в себе силы кивнуть. Не сказать, что молодые люди тратили время на болтовню, поскольку через пару дней своего нахождения в клетке любой замолкал, лишь изредка роняя пару слов хриплым от жары голосом. Но вчера весь остаток дня они ехали в полном молчании. До отхода ко сну Рик вновь и вновь прокручивал в голове слова гвардейца. Не раз замечал, что на его лице против воли выползала нехорошая ухмылка. Хмурился, стирая ее с лица, а затем все повторялось вновь. Посреди ночи он проснулся от того, что его собственные пальцы вцепились в прут клетки, словно во сне он пытался придушить невидимого собеседника. Это было плохо. Очень плохо. Все последние годы он старался держаться от насилия подальше, но если хоть часть болтовни о родниках окажется правдой, лучше бы он остался на севере. Наутро здоровяк хмурился, хотя бить больше никого не решался. Слишком уж близко от клетки подрагивала в воздухе оружейная древка. За невозможность физически показать свое превосходство, словно одного вида недостаточно. Он, не способный ехать спокойно, с самого утра начал доставать окружающих, насмехаясь и провоцируя. В силу своей натуры, основной целью для издевок, он выбрал соседа Рика по клетке, Альбуса. Альбус попал в клетку четвертым, ехал с ними уже месяц, и все это время Рикард в глубине души его искренне жалел. Не говорил об этом вслух, но не мог отвергать очевидное. Парню чертовски не повезло. Альбусу было всего 14, за что Туша незамедлительно окрестил его малюткой. Не самый малый возраст для рудников, но почти. Времени у него оставалось больше, чем у кого-либо из попутчиков, то есть около 7 лет при идеальном исходе. Но все эти 7 лет, всю свою юность он проведет на рудниках, доблестно махая киркой на благо владыки и столицы. Впрочем, в способности Альбуса хорошо махать киркой Рик очень сомневался. Парень был худ, как тростинка, пусть и довольно высок для своего возраста. С копной темно-русых волос, большими добрыми, как у теленка, глазами. У себя в городе он служил помощником архивариуса, а значит, умел читать и писать, хотя эти навыки и незаменимы на его должности, но абсолютно бесполезны на каторге. Туша вытащил всю эту информацию за утро. Сопротивляться его тупому хулиганскому напору Альбус явно был не способен. Лишь ерзал на своем пучке соломы и мужественно терпел ехидные комментарии, которыми Корин сопровождал любой его ответ. Солнце катилось по небу, колеса телеги давили редкие травинки на пути. День уже стремился к вечеру. Туша за день явно утомился, попутно утомив всех окружающих. Наконец-то замолчал и нашел себе новое развлечение. Стал кидать в Альбуса мелкие и не очень камешки, приговаривая. «Малютка, лови!» Именно этот звук, стук камешков о прутья, решетки заставил Рика вынырнуть из своих мыслей, и теперь он косился на Тушу. Тот лыбился, просунув огромные ручища между прутьями, вылитый примат. На стук камешков подняли глаза еще несколько ребят. И Туша это заметил, заулыбался еще шире. Он осознавал, что все помнят его вчерашнее унижение и сейчас явно хотел отыграть свои позиции. «Эй, малютка, что ты вся о книгах своих? Архивариус это! Не хочешь послушать про мои таланты? Хе-хе! А я на минуточку последние 2 года служил в столичных доспехах». Рикард мысленно поставил себе галочку, про казармы он угадал. Конечно, Туша приврал. И приврал сильно. Он никак не мог быть гвардейцем. На кадетское обучение юношей набирали самое раннее 17 лет. Затем следовало 5 лет выматывающего обучения, физической подготовки, изучения религиозных основ и всего того, что потребуется доблестному рыцарю, чтобы защищать честь владыки. 8 именно таких гвардейцев теперь сопровождали Рика и его собратьев по клеткам в последний путь. В гвардию попадали только самые лучшие. Некая часть кадетов отсеивалась по пути, кто-то не дотягивал до гвардейских стандартов и к концу обучения довольствовался местом в городской страже или регулярном военном корпусе. Поэтому слова Туши о том, что последние 2 года он служил в столичных доспехах, знающий человек расшифровал бы, как попал на обучение с позорным опозданием и пытался дотянуть хотя бы до распределения в уличные стражники. Впрочем, рассудил Рик, за какие заслуги Тушу приняли в кадеты и терпели целых 2 года, догадаться несложно. Любой армии нужна физическая мощь, направляемая опытными генералами в нужное русло. Жаль только, что Туша был настолько глуп, что вряд ли мог отличить один конец копья от другого. Но этот досадный недостаток был вчера успешно исправлен сопровождающим их капитаном. Рик сморщился, чтобы не улыбнуться. И Туша покосился на него, продолжая разглагольствовать. «Да, столичная гвардия, слышишь, малютка? Отец всегда хотел видеть меня в доспехах». Корин зыркнул на ближайшего всадника и понизил голос. «Только вот не учел, что конец 2-го года я проведу в каталажке». Стукнул одного головой, ну и переборщил чуток. А он из хорошей семьи тоже оказался. Ну, нечего было выпендриваться. Я такое не люблю. Понимаешь меня, малютка? Армия — это же про порядок, верно? Субординация, понял, да? Рик мысленно поставил себе прочерк. Про выколачивание монет из пинчук он Туши явно польстил. Тот, опережая события, сам оказался тем, кто сидит в камере. Но это тоже. Получается, Туша из знатной семьи. Глядя на него, поверить сложно. Но это объясняло, кто и каким образом пропихнул Корина на обучение и почему он продержался так долго. Туша подмигнул. «Ну ничего, пока отец думал, как меня вытащить, все само случилось. Здание, где я сидел, потрясло, а церковник указал прямиком на мою камеру. Так что стражники только рады были дверку открыть и передать сюда к вам. Выходит, на благо владыки я послужу, как родитель хотел». Шестеренки в голове Урика закружились быстрее. Туша бьет своим огромным кулаком, интересно, убил или нет, кого не надо, и попадает в камеру. Его отец неясно какой чин, но явно не последний человек в своем городе, начинает разговаривать с людьми, старается вытащить сыночка. После такого речи об обучении на стражника уже не идет. Найти и убедить того, кто прикажет открыть темницу, уже хорошо. Вмешалась судьба. Туша крайне поздно пробудился, как белоголовый. Произошла тряска. Но потом... потом не складывалось. Какого черта Туша так радостно об этом рассказывает? 10 лет за решеткой или 1/2, в лучшем случае 1 год на каторге. Что бы он выбрал? Конечно, первое, если незаконченный псих. Выпустят из камеры и живы всю жизнь. Годы в заключении жалко. Но там бы и отец нажал на нужные рычаги, поэтому не 10 лет, а 5, или вообще 3. А быть белоголовым — это же смерть, не зависящая ни от кого неминуемая смерть, приправленная предсмертным дроблением камней на благо владыки. Бред. Настоящее дело для настоящих мужчин, да, малютка? То армия, что каторга, каждому свое. Говоря о мужчинах, слышал, что сказал вчера капитан? В рудниках девок нет. Я последний месяц с повидавшими мир людьми общался. Камеры других не сажают, сам понимаешь. Туша мерзко ухмыльнулся. Они мне рассказали, что на рудниках эту проблему парни сами решают между собой. Смекаешь? Я тогда заржал, конечно, не знал еще, что сам туда двину. Но это ничего. Думаю, мне мало что сделается. Хотя за других не говорю. Только за себя, понял, да? Альбус промолчал. Лишь совсем немного округлил глаза. Провел взглядом по клетке, будто в поисках слов поддержки. Все молчали. Долан глядел на солнце, прищуривая то один глаз, то второй. Плевать он на все хотел. Крит, четвертый в их клетке, отвернулся, смотрел куда-то за горизонт. Рик подумал, что с рудников никто не возвращается. А если и вернулся, то этот человек точно никогда бы не попал в казарменную темницу. Это как поймать рукой стрелу. Нет, целый колчан стрел, а потом споткнуться и разбить голову о ночной горшок. Но Корин... Корин был утомителен. Рикард, не удержавшись, снова поморщился. Туша заметил это и вперился в него взглядом. «Что рожа кривишь, блондинчик? Думаешь, потянешь жизнь в рудниках? И приятели твои по клетке...» Он кивнул головой в сторону юношей. «Тоже протянут? А вот посмотрим. Не зря ведь говорят, что попал на рудники четверть или больше. Первый же год с ними все. Понимаешь, к чему я? Лежат себе, присыпанные землей. Кто-то с седой головой. Значит, все, вышло время. Где-то стражники перестарались. Нужного послушания не углядели. А порой...» Туша оскалился. «Братья по каторге помогают ближнему. Освобождают от тяжелого труда. Смекаешь, к чему я? Неужто сможешь не упасть лицом в землю?» Рик, насколько позволяло место, развернулся в сторону соседней клетки. Взялся руками за прутья. От привкушения конфликта по телу пробежала волна нездорового удовольствия, однако он сдержал дрожь. Задержал взгляд на Альбусе, мельком покосился на Долана и Крида. Рыжий подмигнул ему. Синяки по всему телу соднили, голова гудела, во рту было сухо. Рикард посмотрел туши в глаза. Здоровяк лыбился, постукивая грязным ногтем по решетке. Рик вздохнул, впервые за день открыл рот и, медленно отмеряя по одному слову, спросил. «Напомни, сколько тебе лет?» Туша нахмурился. «Не твоего ума дело. Но повторю для забывчивых. 21. Говорил же об этом вчера». Рик пожал плечами. «Хороший возраст. Ты мог сидеть в своей камере дальше, общаться с теми, кто повидал мир. А теперь ты в клетке другого рода. Я говорю не про это». Молодой человек костяшками постучал по железу. «Тебе осталось полгода. Чуть больше, если повезет. Говоришь, большинство не протягивает год». Рикард безмятежно улыбнулся. «Все из нас будут присыпаны землей. Кто раньше, кто позже. Это неизбежно. Но также неизбежно и то, что ты этого уже не увидишь». Корин смотрел, не моргая. Больше он не улыбался. Кто-то из юношей нервно зашуршал соломой. Рик отвернулся. Устало прикрыл глаза. Запустил палец под ошейник. Шея нещадно чесалась. Через 4 дня они будут в рудниках.